по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Вот Светлана нам задавала много вопросов по поводу слов, вызывающих, наверное, интерес у людей. Имаго. Да. Что такое имаго, например? О, спасибо большое, Светлана, за это слово, потому что, ну, наверное, со школьной скамьи мы все помним, что это что-то связанное с зоологией. Об этом первом значении я обязательно скажу несколько слов. Но на наших глазах, благодаря одному из современных психологических направлений, появилось и второе значение. Первоначально, да, на всякий случай подскажу, что слово «имаго» однокоренное, как это ни странно, со словом «имидж», то есть некий образ. В биологии это взрослая стадия индивидуального развития насекомых или некоторых членистоногих животных, у которых сложный цикл. Напомню, что, собственно говоря, из имага потом появляется гусеница, из гусеницы появляется бабочка. И вот это сложное устройство биологического организма, видимо, и подтолкнуло к порождению следующего значения у слова имага. Это неосознанное воспоминание, образовавшееся в самом раннем детстве у человека на близком в тот период времени. То есть считается, что мы не можем восстановить память, которая у нас была в детстве до тех пор, пока мы не овладели языком. Это считается общепризнанным в когнитивном исследованиях. Да? Вот, то есть только с момента говорения. Через, да, язык, через язык. Через язык. Дело в том, что у нас могут быть какие-то всплески, или нам может казаться, что мы помним себя до возраста, там, условно говоря, 2-3 лет. Но, по всей видимости, это ложные образы, которые связаны с тем, что нам рассказывали об этом, или мы думаем, что это так было. Нет, ну а реконструкция, это образы реконструкции. А вот считается как раз, что это и есть вот то самое имаго, которое мы не можем оттуда достать, потому что у нас не было средств сохранения этих образов, таких, которые есть у нас сейчас у взрослых, ну, или у людей, которые уже владеют языком. Это очень красивая завязка когнитивной способности памяти с языком. Ну, то есть, есть дети, которые уже в год вовсю говорят, а есть, которые к 3-4 только. А что же, значит, те, которые в год, они могут помнить совсем такие младенческие сцены, да? Могут. То есть, только язык — это гарант того, что какие-то, возможно, воспоминания совсем ранние. Да, вот красота заключается в том, что воспоминания как таковые там есть, у нас есть. Наш мозг, я в этом абсолютно согласен с современными и нейробиологами, и когнитологами, все помнит. Мы достать их оттуда не можем, потому что единственный механизм восстановления наших воспоминаний у нас, как вот у людей, которые уже владели языком, связан именно с языковыми механизмами. С речью. С речью. С речью. То есть, да, оно там есть, да. Оно там живет, да. А вот как оно может всплыть? Наверное, бывает, что оно самопроизвольно всплывает при потрясениях, при еще каких-то инцидентах. Возможно, это происходит. Мы слишком мало знаем о мозге. Но то, что более или менее надежный механизм, который позволяет вот это имаго из мозга извлечь, как бы воспроизвести мысленно-зрительно, более или менее надежный механизм — это речевой механизм, вот это точно, это правда. И, по-видимому, вот отсюда и этот образ. То есть так же, как была когда-то бабочка, да, которая до того была гусеница, а до того была имаго, так же и вот этот образ детства... Ранний образ. Ранний образ. И существует современное направление, которое так называется имагология, которое пытается добраться до этих воспоминаний детства, например, через сны. Мне не очень нравится это направление, как вот человеку, который получил дополнительное психологическое образование классическое еще в постсоветской России, но в целом это интересно, потому что попытаться достать вот эти вот первообразы очень хочется. А как, Валера, вы кроме филологического образования еще и психологического? Ну, у нас в Герценском университете можно было получить детского психолога. Я 2 года получал дополнительное образование, да. А, то есть 2 специальности, да, сразу. Да, да. Я практиковался в детских садах. Мы там занимались сказкотерапиями, всеми этими рисунками несуществующих животных и так далее. А вы хотели просто расширить его? Да, вот мне это было безумно интересно. Я еще китайский язык изучал. Да, это к тому, что все-таки, слава богу, в Герценском университете можно было получать хорошее качественное образование, помимо прямого, да, помимо того факультета, где учился, да. Как это по-русски? Вернемся к вопросам Светланы. Что такое комель? Да, это слово, которое все современные словари дают с опорой на даля. Если мы открываем даля, то там будет следующее определение. Нижний конец растения, волоса. Вот здесь это умилительно, да, использование слова волосы, которое в современном русском языке плюрале тантум, то есть не существует формы единственного числа, но далю можно, ибо это середина 19 века, и это живой великорусский язык. Итак, нижний конец растения, волосы пера или толстый конец бревна. И, собственно, дальше, как это традиционно бывает в словаре даля, он дает полно развернутое описание через понятие, которое должно быть известно носителю русского языка. Дерево состоит из корня, корневища, комля и сучьев с листвою или кома. Таким образом, в современном русском языке, я думаю, это слово в первую очередь обозначает толстый конец бревна, но, как свидетельствуют и словари, подчеркну еще раз вслед за далем, это может быть любой нижний конец, как перышко, волосинки или более толстый растение. Да, но более толстый. Да, потому что идея вот того, что, видимо, в разрезе будет представлять себе пирамиду, вот здесь очень важна. И правильно, комель. Да. Комель. Комель. Комель, комлем. И так далее. И как-то еще это употребляется, кроме вот таких биологически растительных? Ну, я слышал это только в выражениях типа «получил удар комлем бревна», если бревно случайно упало, вот его ударило комлем бревна. Получить удар комлем бревна значительно хуже, чем получить удар его верхушкой. Потому что тяжелый, ну, тяжелее, и массивнее. Да, поскольку тяжелее. Поэтому, собственно говоря, это и подчеркивается. Как это по-русски-то? Камедь. Что такое? Да, вот у Светланы очень интересный набор слов. Если мы обратимся к словарям, камедь — это густой клейкий сок некоторых растений, используемый в фармакологии или промышленности. Интересно, что словари дают полный синоним к этому слову. Это то же самое, что гумми. А гумми мы уже знаем, потому что у нас есть гумми арабик, у нас есть то, что связано с другим млечным соком других растений, которые вообще-то чаще всего вытаскивают другим способом, скажем так. Да? То есть если мы когда-нибудь были в Юго-Восточной Азии, то обязательно видели вот эти огромные рощи. Как называется это дерево? Каучук. Каучуковое, спасибо. Спасибо. Каучуковое дерево, из которого извлекают млечный сок, который и дает вот этот самый гумми. То есть, если ответить коротко, то камедь — это то же самое, что гумми, а если полно, то это густой клейкий сок некоторых растений. Нет, придется все-таки объяснить, что такое гумми арабик. Вы сказали, у нас есть гумми арабик. А что это такое? Ведь так называли клей. Вот, скажем, у Льва Кассиля в книжке «Кондуит и Швамбрания» есть эпизод, когда герои всей семьей решают проучить земского начальника. И для этого они сооружают совершенно фантастический костюм для юной особы, которая должна явиться на бал. На этом балу обязательно должен присутствовать земский начальник. Костюм этот представляет собой огромное письмо. И когда она появилась вот действительно на этом балу в этом костюме-письме, то она произвела фурор и действительно выиграла обещанный приз. А в письме-то содержалась насмешка над этим самым земским начальником. Так вот, когда они готовили этот костюм, вся семья, все они, и там не только семья была, они все были перепачканы гумми-арабиком. Я, собственно, с детства и помню это слово именно из этого произведения. Вот так тогда назывался клей. По всей видимости, это гумми, причем из какого-то тропического растения, отсюда, видимо, арабик. Просто я привязался по той причине, что сегодня слово гумми-арабик в значении клей мы практически не встречаем. Наш словарь. Светлана еще просит указать значение слова. Залет. Рихтовка. Ну, рихтовать — это достаточно распространенный термин, который означает выпрямлять и выравнивать. Могу опираться на собственный языковой опыт. Когда я работал в стройотряде, мы рихтовали рельсы, которые обслуживают шахты. Вот, собственно говоря, выравнивание в одну линию. Выпрямление. То есть выпрямление. Очень часто это используется вот в терминологии автосервиса. Если нужно выправлять какую-то вмятину на кузове автомобиля, то тоже очень часто говорят, рихтовать нужно. Отрихтовать эту деталь. Ну, всё. Закончим этот список Светланы, а то он может быть бесконечным. Как это по-русски? Мне один фрагмент из письма Василия Алексеевича. Вот что он пишет. Обратим внимание на наше нынешнее стихосложение. Сегодня наблюдается какое-то более чем странное офранцуживание российского государственного языка в поэтическом слоге. Поголовное, если так можно выразиться, смещение ударения в словах, порой режущее слух. Как известно, ударение в русских словах силовое, но даже это подчас не помогает. Теперь далеко не всегда мы можем переставлять слова в предложениях, когда смещено ударение. Здесь надо сказать все очень, это я в скобках про себя от себя добавляю, очень путанно изложено. На самом деле речь идет об очень простых вещах. Сейчас мы поймем, о каких. Вот лишь два примера, продолжает Василий Алексеевич, такого стихосложения. Возьмем известную песню Елены Василек «Мама». Цитата из песни. «Только мама седая, моя милая мама у крылечка родного свою доченьку ждет». И далее в том же духе, пишет наш слушатель. Далее он приводит еще цитату из песни «Берега», которую поет Александр Малинин. Я позволю себе не произносить эту цитату в целях экономии времени. И вот в чем, собственно говоря, дело, что волнует Василия Алексеевича. Он пишет: «Очень часто, как мы видим, ударение смещается на притяжательных местоимениях. Только мама седая, моя милая мама». Вот слово «моя» произносится, в особенности, когда оно пропевается с некоторым добавочным ударением на «о», которое звучит почти как «а», получается «моя милая мама». Вот это Василий Алексеевич почему-то считает офранцуживанием. Да. Причем здесь французский язык я совершенно не понимаю. Поскольку, как известно, во французском языке ударение должно ставиться всегда на последний слог, а здесь ударение переносится с последнего на предпоследний. В чем здесь офранцуживание, понять невозможно. Но вот что он дальше говорит. Из-за этого невозможно использовать это же предложение с перестановкой слов. Если мы точно так же будем произносить местоимение «моя», то получится только «мама седая, мама милая Майя». Если сохранить ударение произношения таким, то вместо слова «моя» будет слышаться имя «Майя». И дальше Василий Алексеевич добавляет: «Ничего подобного нет или почти нет у наших литературных классиков. Воспринимать ли это офранцуживание русской современной поэзии как очередной этап развития всего русского языка, или это некие опусы типа «Муси-Пуси», где нет и намека на настоящую поэзию?» Но вы знаете, Василий Алексеевич, во-первых, это, конечно, «Муси-Пуси», где, ну, в общем, применительно к этим стихам вряд ли можно говорить о настоящей поэзии. Это песенная поэзия. Причем очень высокого шага. Конечно, это эстрадная песня. Это даже теперь говорят не поэзия, а текст. Да. Это вот, песенный текст. Да, это песенные тексты. Это рифмованные строчки, которые, ну, вообще говоря, и не обязаны быть поэзией. Хорошо, когда это поэзия. Но, как известно, настоящие стихи, настоящая поэзия на музыку кладутся с огромным трудом. Поверьте мне, я кое-что в этом понимаю. Так что говорить об этом как о русской современной поэзии просто смешно. Здесь никакой русской современной поэзии нет. Это первое. Второе. Это никакой не новый этап развития всего русского языка. И глубоко заблуждается человек, который считает, что у наших литературных классиков такого нет. В теории стихосложения существует очень хорошо изученное учение о том, какие бывают стопы. А стопа — это минимальная единица стихотворного размера, метр. Стопы бывают разные. Бывают стандартные стопы, бывают отклонения. Бывают стопы, в которых вместо одного ударного и одного безударного слога, если говорить о двусложных стопах, нет ни одного ударного. Бывают стопы, в которых есть два ударных слога. Бывает так называемое дополнительное ударение. У всего этого в теории стихосложения, кстати, есть специальные названия. Я не хочу сейчас сыпать этими названиями, чтобы не перегружать наших слушателей. Но поверьте, это прекрасно изучено. И изучено это в теории стихосложения не на материале песен, которые поет Елена Василек или Александр Малинин, уж поверьте, а на материале в том числе русской классики, в которой того, о чем говорит наш слушатель, и что его так почему-то возмущает, сколько угодно, ничего нового и ничего страшного, и тем более ничего французского в этом нет. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург. Набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски».